Ригден, это естественно. Те же этапы духовного самосовершенствования человека на пути к Богу можно найти и в другой мировой религии – христианстве. С концепцией спасения человека там связано семь таинств, которые символически отображают духовный путь верующего. Крещение, миропомазание, исповедь, покаяние, Евхаристия, причащение, брак, венчание, елеосвящение, соборование и священство, рукоположение. Считается, что через них на верующего снисходит невидимая божественная благодать, спасительная сила Божия. Анастасия, да, практически те же этапы работы над собой, только сказано другими словами, в общем контексте данной религии. Например, первое таинство, крещение, согласно христианскому учению, связано с принятием верующего в лоно церкви, когда человек умирает для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую. Считается, что оно открывает перед человеком перспективу духовного спасения. Во время символического обряда человек отрекается от сатаны и всех дел его, и всего служения его, то есть, по сути, подтверждает свою готовность в жизни отречься от желаний своего животного начала и служить только своему духовному началу, которое в этой религии именуется как приобщение к божественному началу, служение Христу. Символически основу таинства крещения составляет целый обряд, в процессе которого идет вычитка молитв, и человека либо погружают в наполненную водой купель, водоем, либо окропляют водой. Ригден. Вообще надо заметить, что обряд омовения, погружения в воду, был известен многим народам в древности, египтянам, персам, финикиянам, славянам, грекам, римлянам и так далее. Кстати говоря, в раннехристианских церковных правилах было прописано крестить младенца именно на восьмой день после рождения в память о восьмом дне жизни Иисуса Христа, якобы заменяя обряд обрезания духовным обрезанием, освобождением от грехов в виде таинства крещения. Но до этого ритуальное омовение в воде новорожденного и наречение ему имени именно на восьмой день после рождения был известен еще римлянам, а, как было уже упомянуто, христианство зародилось в Римской империи, перенявшим в свою очередь эту традицию у других народов. Или еще пример. В том же буддизме даже сегодня отмечают праздник рождения Будды на восьмой день четвертого лунного месяца, традиционно омывая в этот день изображение Будды душистой водой и чаем, совершая молитвы. Примеров много. Но что я хочу сказать по этому поводу? Эта традиция ритуальных действий, омовение, нарекание имени на восьмой день после рождения ребенка была у многих народов, и связана она с духовным изначальным знанием. Когда душа на восьмой день входит в новорожденное тело вместе со всеми сопровождающими ее оболочками субличностями, то, по сути, для них это сильнейший стресс. Ведь у субличности, как у разумных информационных структур материального мира, и так присутствует полное осознание всех процессов перерождения, страх неизбежности, их полной аннигиляции. Снова попадая в поток жизненной энергии праны нового тела, чувствуя жизнь, но не имея больше возможности, как раньше, при их жизни как личностей, управлять этими энергиями, те субличности, которые больше всего были привязаны своим выбором к материи, становятся более агрессивно настроены к новой зарождающейся личности, для которой этот мир и ее личный выбор только начинают проявляться. К тому же, как я уже упоминал, субличности, особенно те, которые при своей жизни обрели определенные знания и опыт работы с энергиями, например, когда при жизни человек занимался магией, экстрасенсорикой и так далее, даже будучи запертыми в новом теле, на первых этапах, пока не созрела новая личность, могут предпринимать попытки хотя бы временного захвата власти над телом. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность управлять сознанием, пользоваться энергиями нового тела, обретая в материальном мире кратковременную, но силу. Последнее, например, позволяет им, благодаря проекциям, мгновенно переноситься в пространстве, посещать те места, к которым они имели привязанность в течение своей жизни. Но, по сути, это называется мелким воровством жизненной энергии праны у новой зарождающейся личности, которая сокращает годы ее пребывания в материальном мире. Более того, такое буйство животного страха и агрессивные атаки этих субличностей в некотором смысле создают неблагоприятные условия для формирования новой личности, накладывают свой негативный отпечаток на ее дальнейшее развитие. Так вот, чтобы оградить новую личность от таких проделок субличностей, минимизировать первоначальное стрессовое воздействие на нее субличностей, а также дать новой личности позитивный духовный толчок в ее будущем духовном развитии, издревле совершали обряд омовения на 8-й день от рождения ребенка. Почему, собственно говоря, в поверьях различных народов мира считалось, что если подобными обрядами омовения, помазания помочь человеку в самом начале его жизненного пути, то в будущем он будет добрым. В противном же случае он станет злым. Во время проведения такого обряда при помощи, скажем так, намоленной воды или же растительных масел, используемых при помазании, заряженных духовной силой людей, совершающих этот обряд, и сообщался первичный позитивный духовный толчок, эзоосмос, для новой личности. По факту это, конечно, являлось кратковременной духовной помощью. Подобные верования были распространены у разных народов мира. Они отражали, хотя и в несколько примитивном виде, адаптированном для мышления живших в те времена людей, суть когда-то имевшихся в обществе знаний об истинной энергетической структуре человека в пределах понятий о субличностях, перерождении души, формировании новой личности. Причем в древности этот обряд омовения и нарекание имени на 8-й день от рождения не предполагал принадлежность новорожденного к какой-либо религии. Напомню, что в славянских странах или, например, в странах Древнего Востока, Египте, Индии, Греции, Римской империи и так далее, был политеизм, от греческого «поли» – «много», «теос» – «бог». Другими словами, им была присуща система религий, признающих поклонение многим богам. Это отголосок верований, обычаев, поклонение различным духам, тотемам, которые существовали еще при первобытном строе и носили в себе отпечаток духовных знаний о мире и человеке. Так вот, когда человек вырастал, формировалась его личность, только тогда он самоопределялся в своем жизненном и духовном пути, осознанно совершал свой личный выбор, в том числе и в вопросе вероисповедания. Кстати, по поводу личности. Я уже упоминал, что новая личность в новом теле более-менее формируется к 5-7 годам. Тогда у нее происходит первичный всплеск. Затем к периоду полового созревания в 11-14 лет. У каждого индивидуально происходит второй, более мощный энергетический всплеск. Эти всплески, по сути, есть проявление силы души, изначально направленные на помощь личности в поиске путей духовного освобождения. Но сила есть сила. Важно, через какую призму мышления она проходит и куда потом перенаправляется. Поэтому в эти годы для новой личности важно ее окружение и в первую очередь мировоззрение, слова и поступки людей, с которыми она ежедневно контактирует и все впитывает от них, как губка. И плохое, и хорошее, фиксируя эту информацию на свой чистый лист сознания. Эти первичные закладки отпечатываются на дальнейшей жизни личности и косвенно влияют на ее жизненный выбор, духовный или материальный, который будет доминировать в ней и, соответственно, предопределять ее посмертную судьбу. Анастасия. Да, отголоски этих знаний в некотором смысле закреплены в различных религиозных традициях. В христианстве, например, в православии, есть предписание, что до 7 лет крещения ребенка совершается по вере родителей. Начиная с 7 до 14 лет, ребенок уже самостоятельно должен подтвердить свое желание креститься наравне с желанием его родителей. А после 14 лет он делает свой полноценный выбор, какого вероисповедания ему придерживаться. То есть в православии согласие родителей на его крещение в таком возрасте уже не требуется. Ригден. Кстати, позже этот первичный обряд омовения и нарекание имени на 8-й день после рождения стали проводить на 40-й день, тем самым утратив суть данного действия. Начали усложнять церемонию, делать из этого таинства культовый обряд. В общем, случилось все как всегда, горе от ума человеческого. В результате нынешние священнослужители сами не могут для себя понять и ответить на многие важные духовные вопросы, не говоря уже о том, чтобы объяснить это прихожанам. Они просто традиционно руководствуются религиозными шаблонами в своих ответах, не вникая в их суть. Анастасия. Люди часто с этим сталкиваются. Это есть предмет обсуждения на многих сайтах, форумах интернета. Кстати, о таинстве крещения когда-то давно вы поведали нам очень интересные сведения. Я включила их в книгу «Сенсей 2». Вообще, такое ритуальное таинство погружения в воду в разных религиях народов мира символизирует, так же, как и в христианстве, нравственное очищение человека, его духовное возрождение. Если это взрослый человек, то предполагается, что таинство в первую очередь настраивает человека переосмыслить свое отношение к материальному миру, расстаться со своими страхами, измениться внутренне, жить в дальнейшем в соответствии с нравственными законами, творить добро, становиться лучше в духовном смысле, работать над собой. Ну и, наконец, это толчок к надежде, духовной вере, к тому, чтобы личность сделала хотя бы первый осознанный шаг к Богу. Если же крестят младенца, то предполагается, что подобное его научение вере возлагается на крестных, восприемников, когда ребенок подрастет. Получается, что крещение в христианстве – это та же первая символическая духовная ступень для верующих, что и в буддизме, суфизме и других религиях на первых этапах самосовершенствования. то есть тоже осознание работы над собой, прекращение круга страданий от бесконечных земных желаний, отрыв от привязанности к материальным вещам, расставание со всеми своими земными желаниями ради духовного спасения, совершенствования в нравственности. Ригден: да, то же самое, только другими словами.